Ну, а пока ты думаешь, займусь своими делами. Да, да, помню. Ну, тогда счастливого пути, да и удачи в дочеларях. Спасибо, и аналогично. Рико пожал протянутую руку. Шагая по ангару в сторону своего корабля, он еле сдерживался, чтобы не побежать. Наконец-то свобода. Еще и корабль есть. Теперь ничто и никто его не сможет задержать. Фронтир уже совсем близко, а там его никто не достанет. Можно будет спокойно заняться своими делами, попытаться заработать какие-никакие деньги и встретить развал ассамблеи во всеоружии. Впрочем, во фронтире, где не было копов, контролёров и чиновников, падение и развал ассамблеи пройдет куда менее заметно, чем в тех же золотых мирах. Это центральная система, и планеты в полной мере ощутят на себе все прелести создания новых государств. А фронтир... Фронтир всегда был и будет, как бы сам по себе. Здесь другие законы, другая жизнь и другие заботы. Войны сюда не докатятся, захватчики сюда не дойдут. Быть может, когда-то и фронтир будет освоен, но, что правильнее будет сказать, будут освоены и оцивилизованы его теперешние системы. А сам фронтир просто сдвинется дальше. «Юноша, вы так и не уделите мне несколько минут вашего бесценного времени!» Рико притормозил и повернулся. Голос он узнал и искренне недоумевал, что его владельцу от Рика понадобилось. «Господина Накойхер? Нужна помощь?» «Шови-шови, какая помощь? Наоборот, мы таки подумали и решили сделать вам подарок». «Мы? Подарок?» «Ях, вы меня надоумил, я хорошенечко подумал и решил. У нас с вами были маленькие разногласия. Я имею вам сказать, что не всегда был прав, когда вы ошибались, но не в этом дело. Делать мне нервы пытаются многие, но вы же это делали не со зла, сугубо по делу. Но... мне так и кажется, что нам вам еще вместе работать и работать. И знаете, сегодня утром наш Ребе подошел ко мне и сказал... «Шлинах Бздулинович, вы так и уже слышали, что случилось? Поймали того поца, что убивал людей. И знаете, кто поймал? Так это же тот самый достопочтенный молодой человек, которому вы продавали запчасти для его корабля. И знаете что? Я понял, что вы можете сделать этот грязный мир немного лучше. Но вам для этого тоже нужно помочь». «Я польщен, но честно не...» «Вот мой подарок!» Торгаш махнул рукой, указывая на несколько контейнеров, стоящих неподалеку. «Эти великолепные, точные, быстрые дроны должны помочь вам в вашем нелегком, но весьма благородном деле. Как говорил наш Яхве...» «Так, погодите!» Рико совершенно был сбит с толку. Происходящее больше походило на сон. Мало того, что коренной новоиерусалимец сделал ему подарок, так еще и делает это совершенно безвозмездно. А слово «это безвозмездно» — чуть ли не страшное ругательство для истинного новоиерусалимца. И раз так, то что за чертовщина происходит? «Что вы хотите за эти дроны?» «Что я хочу? Хочу, чтобы вы использовали их по прямому назначению. Отправляли всяких поцов к Яхве, а он устал их сортировать». «Ну с чего такая...» Начал был Рико, но тут же заткнулся. Не хотелось вновь выслушивать про откровение, небывалую щедрость и прочее-прочее, о чем только что распинался Шлинах. Поэтому он перефразировал ее: «Чем я могу помочь вам? Просто так принять подарок я не могу». Вообще-то помог. Рико уже увидел маркировку. В контейнерах были ударные дроны, которые великолепно подходили для атаки на малые и средние корабли. Могли доставить неприятности даже крупным. И Рико очень хотелось получить их в свою эскадру. Но какую цену заломит за них Шлинах? В то, что ценника не будет, Рико совершенно не верил. Ценник однозначно есть, правда, в каком виде он будет подан, это вопрос. «Как это не могу? Что значит не могу? Не, ну вы посмотрите. А что, вам дроны не надо?» «Надо. Может, вам какие-то другие надо?» «Да нет, эти тоже нормально». «Может быть, больше надо?» «Да хватит пока». «Ну вот». Принялся загибать пальцы в Шлинах.